приведу такой пример, как иногда мы поступаем недальновидно. Например, в области семьи. Самое мудрое и дальновидное все-таки вложить в своих детей, потому что дети – наше будущее. Например, в своем детстве мы жили в семье наших родителей. Хорошая семья или плохая – родители не выбирают. Дальше мы живем в своей семье. Мы развиваем свою семью, но все-таки наше будущее вложено в наших детей. Дальше мы будем жить в семье наших учеников, наших детей. И если мы сейчас вложим их принципы и законы, которые мы позже пожнем, позже используем, пожиная плод своей дальновидности. Я видел одного брата, который буквально занимается своим сыном. Я говорю: какой ты хороший отец, сколько ты вкладываешь в своего сына. А ему примерно, думаю, годика полтора, может быть, два сына, вот такой возраст. Такая, знаете, большая голова, светлые волосы. И он погладил ее по голове и говорит: это моя пенсия, я должен в нее вложить. Это мое будущее. Он вкладывает в него, это дальновидно. Знаете, например, сеятель, он собирает зерно. Некоторые приходят и сразу все проедают. А некоторые дальновидно вкладывают в будущий урожай. Это дальновидно. Интересный момент, что, например, коммунисты, когда пришли к власти, они сразу подумали о своем будущем, о своих будущих последователях. Еще страна была в разрухе, еще был голод, разруха, а они уже воспитывали себе будущих последователей. Они воспитывали отряды тех, которые возьмут оружие и поднимутся на братоубийство, на войну. Помните, пионеры, октябрята, комсомольцы, коммунисты, они вкладывали в свое будущее. И начинали вкладывать все-таки с детей. В самом детском возрасте только ребенок попадал в их руки через школу. Они сразу в нем воспитывали с детства своих будущих последователей, которые будут держать эту систему и будут послушными рабами этой системы. Они зомбировали уже тогда их умы. Иногда смотрят сейчас на некоторые церкви, и они до сих пор спорят, стоит или не стоит вкладывать в детей. Иисус говорил ученикам: будьте мудры, будьте дальновидны, будьте изобретательны на доброе. То Евангелие, которое я вам вручил, те дары и способности используйте настолько эффективно, чтобы получить обильный плод. Я обратил внимание, что некоторые церкви, например, ориентируются на прошлое. Все, что они делают, это угождают старшему поколению. Хорошо служить старшему поколению. Но церкви, которые служат только старшему поколению, ориентируясь только на пожилое поколение или на день вчерашний, они остаются без будущего. Мудрые служители вложат в подростков, детей и молодежь. И вся ориентация служения, весь стиль служения будет направлен на подростков, детей и молодежь. Это мудрость, это дальновидность. И вот Иисус сказал: сыны века сего дальновидней, мудрее, догадливее сынов света, конечно, в своих сферах, конечно, в своем роде. Они часто думают о будущем. Я приведу один еще пример в подтверждение даже вот этих слов. Меня фактически вытолкнули на профессиональное служение или посвященное служение неверующие люди. Интересно, что они первые заметили способность и говорили: знаешь, на работе мы не можем, что ты работал, крутил гайки. Мы не хотим, чтобы ты это делал с нами. Сережа, могут эту работу делать многие, но то, что ты делаешь, делай единицы. Мы будем делать за тебя, а ты иди, проповедуй, благовествуй и учись. Для меня было настолько это неожиданно. Говорю: как так? Ну, меня посадят за тунеядство. Я пришел к начальнику, начальник говорит: ты знаешь, моя бабушка была верующая. Мы видим, как ты благовествуешь и проповедуешь. Давай, говорит, с тобой договоримся. Мы будем приглашать тебя на работу только тогда, когда нужен будет твой совет и консультация. Я ходил на работу примерно 1-2 дня в неделю, и то на несколько часов. Все остальное время неверующие люди вытолкнули меня. Они уже увидели будущее мое больше, чем, возможно, сыны света. А церкви рассуждали, как насчет даром получили, даром давайте. И, конечно же, мы говорим сейчас о дальновидности. Мы можем вкладывать в свое будущее. Например, сколько сейчас церквей думают о своих будущих кадрах, работниках? Сколько вкладывают в потенциальных будущих служителей? Воспитывают следующее поколение, которое будет служить нашим детям. Если сейчас такие жесткие требования к служителям, проповедникам, лидерам, насколько они будут более жестче и труднее через лет 15-20, когда мы уже уйдем в отставку?